ночи, ночи нет. Это радость, это счастье, это жизни нет конца. Это в святости участие, это вечная весна. Что такое воскресенье? Это жизнь, это свет, это смерть и разрушение. Значит, ночи нет, это наше оправдание, это милость и отца, это доброе желание в чистоте хранить сердца. Найдешь на все ответ.